Я поинтересовался, где Санько провел вторую половину дня, и вот что выяснилось. Виктор открыл записную книжку. До 17 часов он был на работе. Начальник розыска отметил любопытную деталь. Когда Санько услыхал, что Кондратьева — это ваша жена, и вы очень тяжело переживаете ее смерть, он вылетел из кабинета начальника розыска, что называется, пулей. Я выяснил, что в апреле прошлого года погибла жена Санько, Зина. Ее убили хулиганы. Я подумал, возможно, здесь есть какая-то связь. Возможно, такая аналогия повлияла на Санько, и он решил самостоятельно предпринять какие-то шаги. «Какие?» — спросил Коля. «Сегодня суббота. А по субботам Санько обычно ходил в Сандуны. Мне дежурный сказал. На всякий случай я пошел туда. Пространщик...» Виктор снова заглянул в книжку. Его фамилия Аникеев. «Видел, как Санько ушел из бани с другим пространщиком, Жарковым. Я был у Жаркова. Его нет. Соседей я предупредил и на всякий случай оставил там двух наших». «Я вот о чем подумал», — Коля подошел к Виктору. «Жарков этот запросто мог добраться до удостоверения Санько. Ведь Санько в форме ходил все время». «Это нужно уточнить, и так ясно», — вздохнул Коля. «Такие, как он, спят в форме. Возьми людей, оформи документы и произведи у Жаркова тщательный обыск. Ищи фотопринадлежности, бланки, бумагу и вообще все, что может служить для изготовления поддельных документов». Виктор вернулся через час. Он привез новенький ФЭД, штатив для микросъемки, специальный объектив и катушку цветной немецкой пленки с высокоразрешающими данными. Коля осмотрел находки. «Не придет Жарков домой. Теперь это ясно». Но Коля ошибся. Жарков пришел. Вот уже второй день Миронов сидел в библиотеке имени Ленина и просматривал папки с гравюрами Гольбейна и Дюрера. Их было очень много, этих гравюр, но нужной вещи не находилось. Миронов обратился к консультанту-библиографу. «Многоплановая, сложная вещь», — сказал Миронов. «Рыцарь в доспехах с копьем и мечом, нимб вокруг головы, фон пейзажный, холмы. На холме справа замок, по бокам два херувима держат доспехи, два герба вверху, на одном... скрещенные мечи, на втором — полосы». «Память у вас», — покрутил головой консультант. «Это святой Георгий стоящий». «Да ведь нет у Дюрера и Гольбейна такого сюжета. У Лукаса Кранаха-старшего есть». «Черт, надо же!» — ошеломленно протянул Миронов. «Я еще удивлялся монограмме. К. У Кранаха должен быть дракон крылатый вместо монограммы. Надо же! Вот я лопух. Ранняя вещь. Не было тогда дракона. Вот она». Консультант раскрыл папку. Рядом с монограммой мастера стояла дата — 1506. Пятерка была оттиснута наоборот. «Скажите», — Миронов напрягся, — «а может быть так, чтобы на одной из гравюр этого сюжета цифра 5 стояла нормально?» Консультант покачал головой. «Нет, молодой человек. Художник вырезал эту цифру на доске не зеркально, как положено, а прямо. На всех гравюрах этой серии цифра 5 стоит наоборот. А если прямо?» «Когда вы совершили открытие», — развел руками консультант, — «и вас изберут в Академию художеств». Через полчаса Миронов уже был в управлении. Коля, выслушав его рассказ, сказал с улыбкой: «То, что ты талантливый искусствовед, я убедился. Вывод какой из твоего сообщения? У Ярцева на даче висит оттиск, на котором цифра 5 стоит нормально. А этого не может быть. К тому же его оттиск достаточно свежий. Я в этом понимаю». «Вывод», — повторил Коля. «Кто-то пошутил. Кто-то сделал точно такую же доску, как и Кранах, только на этой доске все вырезал как надо». «Зачем?» чтобы утвердить себя, чтобы показать всем, вот я какой непревзойденный мастер».